«Ну и дела», — только и сказал он. «А кто вы все-таки такой?» Я назвал ему свое имя, но он только махнул рукой. «Да нет, я не это имею в виду. Где вы играли? Я никогда о вас не слышал». Когда я рассказал ему, что учился играть на Новой Гвинее, он воскликнул. «Черт возьми! Вы хотите сказать, что никогда не принимали участие в региональных турнирах?» Я покачал головой, а он продолжал. «Не знаю, известно вам это или нет, но когда-то у меня было звание международного гроссмейстера, и должен вам сказать, что в той позиции, с которой вы начали игру, у вас не было ни малейшего шанса на выигрыш, а вы на голову меня разгромили». Я спросил, почему он не в зале, где проходит турнир, на что он ответил. «Раньше я играл неплохо, но сейчас мне почти 80, и для таких стариков, как я, проводятся специальные турниры. Сейчас время молодых, а не сообразительнее». Я кивнул ему, поблагодарил за игру и встал, чтобы уйти, но тут он сказал: «Простите, вы уже ужинали?» Я ответил, что несколько часов назад съел сэндвич, и тогда он предложил: «Позвольте пригласить вас на ужин. Вы сыграли со мной изумительную партию». Я ответил, что буду рад, и мы отправились в ресторан отеля. Он оказался прекрасным человеком. Его звали мистер Трибл. «Послушайте», — обратился ко мне мистер Трибл, когда мы сели за стол. «Я хотел бы сыграть с вами еще несколько партий, чтобы убедиться в ваших возможностях. Если сегодняшняя партия не просто плод вашего везения, значит, вы самый блистательный, хотя и непризнанный талант в мире шахмат. Я готов оказать вам спонсорскую помощь в выступлениях на каком-нибудь турнире или двух, а там посмотрим». Я ответил, что направляюсь домой, и рассказал, что собираюсь начать креветочный промысел, но мистер Трибл перебил меня. «Возможно, это единственный шанс во всей вашей жизни, Форест. Играя в шахматы, вы сможете заработать кучу денег, вы это понимаете?» Он попросил меня подумать над его предложением, а утром сообщить о решении. На этом мы распрощались, пожав друг другу руки, после чего я пошел побродить по улицам. Я прошелся по городу, но смотреть в Нэшвилле особенно не на что, поэтому я довольно скоро уселся на скамью в парке. Я стал обдумывать ситуацию, чтобы принять решение, но размышления — не самый легкий вид работы для моей головы. Я не мог думать ни о чем, кроме как о Дженни. Где она сейчас? Она запретила мне искать ее, но, несмотря на это, в глубинах моего сознания я чувствовал, что она меня не забыла. В Индианаполисе я вел себя как последний дурак, и я это прекрасно понимаю. Наверное, это случилось потому, что я поступал не так, как надо. А теперь и вообще не знаю, как надо. Сейчас, в моем нынешнем положении, я почти без денег, а чтобы разводить креветок, необходим определенный капитал. Но мистер Трибл уверяет, что игрой в шахматы я могу неплохо заработать. Мне кажется, что всякий раз, как я принимаю за какое-нибудь дело, вместо того, чтобы ехать домой, а потом разводить креветок, над моей большой задницей в очередной раз закипает вода, и я вновь задумываюсь над тем, что же мне все-таки делать. Долго размышлять мне не пришлось, потому что подошел полицейский и поинтересовался, что я здесь делаю. Я ответил, что просто сижу и думаю, а он сказал, что в парке по ночам не разрешается сидеть и думать, и потому попросил меня покинуть парк. Я пошел по улице, а полицейский вышагивал сзади. Я не знал, куда мне идти, и потому, дойдя до первой аллеи, свернул в нее и, отыскав укромное местечко, присел, чтобы дать отдых своим ногам. Не просидел я и минуты, как передо мной нарисовался тот же самый полицейский. «Ну-ка, давай отсюда», — приказал он. Когда я вновь зашагал по улице, полицейский спросил: «Что ты здесь делаешь?» «Ничего», — ответил я. «Так я и думал. Ты арестован по обвинению в бродяжничестве». На этом наша беседа закончилась, и он привел меня в тюрьму, где меня до утра заперли в камеру. Утром мне разрешили сделать один телефонный звонок. Кроме как мистеру Триблу, звонить было некому. Ему я и позвонил. Часа через полтора он приехал в полицейский участок и вызволил меня из тюрьмы. Мы пошли в ресторан той же самой гостиницы, и он, угостив меня отменным завтраком, спросил: –